Глава 8. Школьники истратили все свои деньги, чтобы купить ракет к 5 ноября. Говорят, что в этот день некоторые люди, находя невозможным преобразовать лордов и депутатов, решились вдруг от них отделаться. Неизвестно, отчего каждый год после первого опыта наши лорды не подвергались подобной опасности. Гюй Фоке и его сообщники, паписты или протестанты, сделались основателями до сих пор не существующей партии, которой девиз есть «средства, а не люди». Но не буду продолжать далее. Мистер Оттеллагер никогда прежде не мешал детским играм в этот день. Но тут, будучи не в духе, объявил, что вместо праздника мы должны утром прийти в классы, а после обеда можем гулять. Это нас чрезвычайно огорчило, и нетерпение наше выйти из школы было так велико, что почти никто не мог ответить урока. Фирулы и розги были в полном действии, но можно представить себе наш ужас и отчаяние, когда за час перед обедом мистер Оттеллагер приказал нам выдать ему тотчас все шутихи и ракеты, которыми были набиты наши карманы, и объявил, что в наказание за то, что мы не знали уроков, после обеда также будут классы. Все были в безмолвном отчаянии. Мальчики один за другим подходили к трону мистера Оттеллагера, и Фильмуни обыскивал их карманы, вытаскивал оттуда все принадлежности фейерверка и складывал их к подножию трона, который, как я уже прежде заметил, состоял из двух пустых ящиков, обращенных дном кверху. На этих двух стоял третий, на котором сидел мистер Оттеллагер, и все три покрыты были старую зеленую фланелью. Когда обыскали всех, то набралось такое множество ракет, шутих и прочих, что мистер Оттеллагер, опасаясь, чтобы мальчики опять не утащили их, поднял верхний ящик, на котором сидел, и приказал Филимуни спрятать их под него. Это было исполнено. Мистер Оттеллагер снова сел на свое место, и классы продолжались до обеда. Но, увы, должны были начаться и после обеда. Мальчики разошлись. Одни печальные, другие сердитые, некоторые испуганные. Меньшая часть восстала против такой несправедливости. Я был вне себя. Кровь во мне кипела. Наконец, изобретательность явилась ко мне на помощь, и я, не думая о последствиях, решился действовать. Так как еще оставалось 1,5 часа до начала классов, то я поспешил домой и, выпросив шиллинг у тетушки Милли, купил более 250 фунтов пороху. Потом я возвратился в школу, заглянул в класс и увидел, что в нем никого не было. Я поспешно приподнял ящик, под которым спрятаны были наши ракеты, высыпал под него порох, оставив немного для узенькой дорожки, которую трудно было заметить на зеленом фланелевом покрывале, и потом вышел и прибежал к товарищам. У меня, как и у других школьников, был кусок фитиля для опускания ракет. Я зажег его и остался в углу, ожидая колокольчика, который сзывал нас в классы. О, как забилось мое сердце, когда я услышал звон, и как боялся я, чтобы мой план не разрушился. Мы все собрались. Мистер Оттеллагер, любуясь со смешкой демона печальными лицами учеников, сидел на своем троне. С одной стороны лежали розги, с другой — фирула, а линейка, как жезл, сжималась его мощной десницей. Спрятав за рукав зажженный фитиль, я, незамеченный мистером Оттеллагером, очутился за его троном возле насыпанной мной дорожки. Я взглянул, чтобы удостовериться, не заметил ли он меня. Но глаза его блуждали по классу, ища, в кого бы бросить линейку. Боясь, чтобы он не обернулся, я не хотел более медлить и приложил фитиль к пороху. Не зная силы пороха, я с удивлением, смешанным с ужасом, увидел, как ящик поднялся кверху, будто на крыльях, и отбросил к потолку мистера Оттеллагера, окруженного облаком дыма. Ракеты, шутихи свистели и лопались. Мальчики с громким криком отскочили от взрыва и бросились вон из школы. Стекла вылетели с треском, и вся школа наполнилась дымом. Я стоял, ужасаясь своего дела. Шутихи и ракеты еще не переставали свистать, когда я услышал стон мистера Оталлагера, упавшего на средний стул. Я все еще стоял в комнате, почти задыхаясь, но не двигаясь с места, когда соседи, привлеченные взрывом и криками мальчиков, вбежали и, заметив только меня и мистера Оталлагера, который все еще кричал, вынесли нас на руках. Давно пора было сделать это, потому что комната была в огне, и через несколько минут пламя выбросило из окон, между тем, как дым выходил из дверей и труб. Послали за пожарными трубами, но прежде чем они приехали, весь дом так объят был пламенем, что невозможно было спасти его. В один час локал наших бедствий превратилась в пепел. Меня поставили на ноги, выводя из комнаты, и, видя, что я не ушибся, отпустили домой. Я никогда не забуду чувств, которые овладели мною, когда я увидел пламя и дым, шум и смятение вне дома, действия пожарных труб, солдат, шедших из казарм, и собравшуюся толпу народа. «И все это мое дело», — подумал я. Я рад был, что у меня не было сообщника. Я мог хранить свою тайну. Однако я не на шутку беспокоился о мистере Оталлагере, потому что, хотя я ненавидел его, но, конечно, не желал его смерти. К счастью, через несколько времени я узнал, что он вне опасности, хотя еще страдает от ушибов и ожогов. Никто не мог понять, каким образом случилось такое несчастье. Знали только, что мистер Оталлагер отобрал у мальчиков все ракеты и что они как-то взлетели на воздух. Многие говорили даже, что это поделом ему. Бабушка покачала головою и сказала, взглянув на меня: «Конечно, порох может вспыхнуть, но надобно его зажечь». Любимое выражение мистера Оталлагера «это может дурно окончиться» оправдалось на нем же. Он не имел средств завести новую школу в Чатаме и уехал из города. Только после его отъезда я признался во всем капитану Бриджману и тетушке Милле, но она не велела никому более о том рассказывать.